Он любил цитировать выражение Станислава Ежелеца. «Я знаю, откуда идет легенда о богатстве евреев. Они за все расплачиваются». Нередко восклицал, как они не понимают, когда евреи уезжают даже в Израиль, их там называют русскими. Или задавал такой вопрос: «Почему вас смущает имя Исаак? Вас же не смущает Исаакиевский собор в Ленинграде?» Про себя он рассказывал забавную историю, от которой веяло горькой иронией. Один восторженный зритель с Украины спрашивал его: «Леонид Осипович, да неужели ваша жена еврейка?» «Да». «И шо? И дочка ваша еврейка?» «Да, конечно». «Да неужто? А сами-то вы, я надеюсь, не еврей?» «Ну почему же еврей?» «Да ну! Шо вы на себя наговариваете?» Многое из того, что написано в книге, я слышал в его устных рассказах. И всегда это было выразительно, с ярким и образным показом того, о чем шла речь. Книга писалась в советские годы, это чувствуется. Тут надобно заметить, что при всем критичном отношении к госсистеме, к чиновникам, к идеологии, Утесов искренне верил, что мы дойдем до коммунистической правды. Это понятно, не веруя, трудно жить. Думаю, если бы книга была написана в наши дни, он смог бы еще многое нам поведать, например, о Колчаке, с которым общался. Но даже не в именах дело. То, о чем говорилось на кухне Утесова, где бывали замечательные художники, к сожалению, не могло увидеть свет в те годы. Тем не менее, книга его – один из лучших образцов мемуарной литературы и вызывает упоительный интерес. «Одна старая Одесса чего стоит». Кто-то забавно сострил: если из Одессы можно вывести одессита, то из одессита нельзя вывести Одессу. Это точно. Одесская манера говорить и острить осталась у Утесова на всю жизнь. Как истинный одессит, он помнил невероятное количество анекдотов и историй про себя и умел вставлять их в разговор удивительно к месту. Но однажды Леонид Осипович мне сказал по секрету: «Да, я люблю Одессу. Более того, я обыгрываю ее на сцене, я доказываю, что она начало всех начал. Но скажу тебе честно, больше всего я люблю Россию. Люблю русскую природу, музыку, литературу. Люблю Ленинград. Все, все хорошее, что связано с Россией». Теперь я понимаю, что в этих суждениях нет ничего взаимоисключающего. Думается, наоборот, здесь есть неразрывная связь одного с другим, ибо это стало единым целым, та связь, которую и теперь не разорвать, какие бы границы ни проводили политики. Я по-прежнему удивляюсь нашим чиновникам, из которых в ближайшие десятки лет не выдавить советский менталитет. До сих пор нет улиц, названных в честь больших артистов. Если бы такое было, я с удовольствием жил бы на проспекте Утесова, гулял бы по улице Райкина или по бульвару Шульженко. Мне повезло, я вел концерты его оркестра и даже играл с ним различные сценки, построенные на контрасте наших возрастов. Когда, ведя программу, я выступал сольно, Утесов всегда слушал меня за кулисами, а потом делал замечания, многие из которых я запомнил на всю жизнь. Но главное — это его заповеди. Две из них назову сейчас. «Хорошо знай, зачем ты выходишь на сцену. Никогда не говори плохо о коллегах, особенно публично». Я сильно огорчился, когда снимали телепередачу «В гостях у Утесова» 1965 год, и он меня туда не позвал.